Багажник и капот. Эпиграф. Мозг – это фабрика, выпускающая самую разнообразную продукцию. Рита Картер. Конец эпиграфа. Стимулы в нашем мозге можно сравнить с автомобилями на перекрестке с круговым движением. Заехал, сделал круг и выехал. Мозг воспринимает внешние стимулы, соединяет их с впечатлениями памяти, производит ассоциации и создает восприятие. Это восприятие распространяется по мозгу дальше, усложняется и превращается, в конце концов, в мысль или действие. Большинству из нас известно, что головной мозг делится на левое и правое полушария. Но, кроме того, есть борозда, которая делит мозг на переднюю и заднюю часть. Эту борозду часто называют демаркационной линией между деятельностью и бытием. Эта линия отделяет поведение интровертов от поведения экстравертов. У интровертов более активна передняя часть мозга, назовем ее капот. Экстраверты больше полагаются на заднюю часть или багажник мозга. Багажник управляет бытием. Казалось бы, в этом утверждении есть внутреннее противоречие, не так ли? Интуитивно представляется, что интроверты должны быть сущими, а не деятелями. Тем не менее, за восприятие внешнего мира и за непроизвольные действия отвечает именно задняя часть мозга, его багажник. За рассуждения и произвольные действия отвечает передняя часть мозга, его деятельная часть, капот. В отношении мозга термин «действие» можно трактовать очень широко. Действие – это и мышление, и чувства, и сновидения, а также произвольные и непроизвольные сокращения мышц. Чем они отличаются? Багажник мозга экстраверта собирает сенсорную информацию, поступающую из внешнего мира. Основная функция этого отдела мозга – обработка полученной информации, ее превращение в восприятие путем отбора, кодирования и сравнения новых данных со старыми ощущениями и воспоминаниями. На основании этих восприятий формируются действия. Они являются непроизвольными автоматическими реакциями на быстро возникающие восприятия, образующиеся в задней части мозга. Далее багажник быстро отправляет новые восприятия в склонный к интроверсии капот мозга, самую развитую его часть, в которой происходят наиболее сложные процессы. Капот, который исследователи часто называют директором-распорядителем мозга, занимается формированием суждений и планированием. Здесь создаются лекала действий, здесь действия оцениваются, взвешиваются и верифицируются до, во время и после их осуществления. Это придает человеку способность их предвосхищать, представлять их будущие последствия, а также понять и оценить то, что уже произошло. Интроверты часто делают мысленную попытку действия вместо того, чтобы совершить реальный поступок. Сложные эмоции и самосознание формируются в руководящей области мозга, расположенной в лобной доле. Руководящая лобная область отвечает за принятие осознанных решений. Эта функция окончательно формируется только к 30 годам, и, вероятно, поэтому интроверты так поздно достигают пика своих способностей. Лобные доли в первую очередь отвечают за планирование. Именно благодаря этим отделам мозга мы умеем разговаривать сами с собой, следовать определенным правилам поведения, поощрять одни действия и подавлять другие. Именно в этих участках мозга рассматриваются альтернативы и ставятся цели. Планирующая область выбирает 1-2 варианта и превращает их в мысли или идеи. Если при этом возникает потребность в действиях, то выдаются инструкции для совершения нужных произвольных движений. Проблемы возникают, если нарушается сообщение между капотом и багажником. Если не помочь детям выйти из их комфортной зоны, то они могут бесконечно вращать колеса в автоматическом режиме. Застрявший в багажнике ребенок-экстраверт постоянно занят лихорадочной деятельностью и не может остановиться, чтобы сосредоточиться на планировании какого-то более сложного поступка. Закопавшийся в капоте интроверт все время раздумывает и размышляет, но не может воплотить свои идеи в жизнь. А вот пример полезного взаимодействия багажника и капота мозга. «Я начинаю собирать чемодан», — говорю я своему мужу Майку. Дело происходит за несколько дней до нашего отъезда в отпуск. Майк смотрит на меня, не скрывая скепсиса. Я же мысленно представляю себе содержимое платяного шкафа и выбираю одежду, которую хочу взять с собой. За день до отъезда я достаю чемодан и кладу его на кровать. Беру вещи из шкафа и кладу в дорожную сумку. А вечером аккуратно складываю несколько платьев и отправляю их в чемодан. Капот сослужил мне добрую службу. Теперь настает очередь багажника. Ура, наступил день отъезда. Воображение уже рисует пальмы, трепещущие под теплым ветром, манящую синеву океана. Майк еще и не думал собираться, а нам через час ехать в аэропорт. Муж бросает на кровать чемодан, запихивает в него свои вещи и, садясь на него верхом, с трудом закрывает. Готово, можно ехать. Багажник все же умеет принимать быстрые и правильные решения. Он, несомненно, хорош в экстренных ситуациях.